говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 24 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Информация пресс-службы Минобороны республики. Министр иностранных дел НКР провел ряд встреч в Ереване. Какую погоду синоптики прогнозируют на наступившую неделю? Итак, подробности новостного блока. В субботу президент НКР Бако Саакян принял участников 8-й всеармянской конференции журналистов. В своем слове глава государства отметил, что темы, обсуждаемые на конференции, очень важны, интересны и актуальны, подчеркнув стратегическое значение информационной сферы для государства. На данный момент в информационной сфере вместе с традиционными сверхзадачами вырисовываются новые проблемы и задачи. Все это требует осуществления соответствующие политики в информационном поле, тесного сотрудничества журналистов информационных секторов Армении, Арцаха и диаспоры, подчеркнул Баку Саакян. В ходе встречи президент ответил на поднятые журналистами различные вопросы, связанные с информационной сферой, урегулированием Азербайджано-Карабахского конфликта, внутренней и внешней политикой НКР. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. 8-й всеармянский форум журналистов, стартовавший в Ереване 22-23 октября, продолжил свою работу в Степанакерте. В нем приняли участие журналисты, редактора, издатели зарубежных и местных армянских СМИ, 90 представителей диаспоры, 34 из Арцаха и Армении, из 31 страны. Форум проходил под девизом «Армянская государственность – стержень единства». Тематическая направленность 5-6 заседания форума в Степанакерте – это содействие армянской диаспоре в деле международного признания Нагорно-Карабахской республики, освещение в средствах массовой информации вопросов, связанных с оборонной системой Армении и Нагорно-Карабахской республики, механизмы формирования единой всеармянской информационной сети и пути сотрудничества СМИ, вовлечение потенциала диаспоры в дело формирования государства, вопросы информационной безопасности в чрезвычайных ситуациях. На все эти вопросы необходимо уделить особое внимание, отметил в своем слове министр диаспоры Армении Рануш Хакупян. Представитель газеты «Голос Армении» Магдалина Задикян о обсуждаемых на форуме вопросах сказала: все связанные с Арцахом темы, они здесь рассматривались. В Ереване на эти темы вскользь просто говорили. Там больше представляли на сегодняшний день работу представителями СМИ и с газетами, журналами, телевизионными каналами зарубежья, в большей степени Канада, Америка. Вопрос сирийских армян стоит на первом месте. Их переселение из Сирии в Армению и как помочь, где их разместить, как обеспечить семьи всем необходимым. Второй вопрос, как создать единую платформу для работы всех армянских СМИ всего мира. Анна Геворкизян, главный редактор московского культурно-познавательного журнала «ЖАМ», второй раз на форуме в Степанакерте. Что мне нравится, ни в каких конференциях больше у тебя не будет возможности с армянскими журналистами из разных стран общаться, жить вместе несколько дней, как одна семья. И самое интересное, что у всех у нас есть своя палитра, через которую мы изучаем наш армянский мир. В этом форуме мы как бы начинаем одними и теми же оттенками общаться друг с другом, как бы больше понимания. Валерий Гунанян из Тбилиси. У меня с армянством связанный русскоязычный интернет-журнал. Называется Armenian Art Hall-Искусство оставаться армянином. Здесь были 4 года назад в Арцахе. Что дает подобный форум? Знаете, не выступление, а общение. Вот это да. Вообще не фотограф, а хроникер, можно сказать. Я фиксирую моменты. Хочу узнать 4 года назад, что было сделано. И что сейчас? Хотел пройти по Степанакерту. Нету времени пока. Что касается работы форума, Унанянц подчеркнул. Работа на то, чтобы сплотиться вокруг Армении, потому что это единственное место, где армяне имеют государство, а в остальном они все гости в этой стране. В ходе заседания был показан документальный фильм тележурналиста Найри Охикяна. о преступлении в Османской Турции в 1915 году и более 4,5 миллиона армян Турции, сохранивших национальную идентичность. Во второй половине дня журналисты побывали в воинской части, ознакомились с буднями солдат и офицеров. Как сообщает пресс-служба Минобороны НКР, в ночь с 23 на 24 октября вооруженные силы Азербайджана продолжали нарушать режим прекращения огня. Они нарушили его около 50 раз. 900 выстрелов было произведено в направлении армянских войск из стрелкового оружия различного калибра. На северном, южном и восточном направлениях азербайджанские вооруженные силы применили также снайперские винтовки типа «Истиглал» и СВД. Армия обороны сохраняет полный контроль на передовой и уверенно выполняет свои боевые задачи, говорится в сообщении. Находившийся с рабочим визитом в Ереване министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян выступил с лекцией для студентов программы политологии и международных отношений Американского университета Армении на тему «Внешняя политика НКР. Вызовы и возможности», сообщает пресс-служба МИД Республики. В частности, представляя процесс мирного решения Карабахского конфликта, министр отметил, что он должен быть направлен на разработку необходимых механизмов и условий для мирного сосуществования Азербайджана и НКР, образованных в результате распада СССР и навязанной Азербайджаном войны. Министр коснулся также процесса международного признания НКР, установления и развития сотрудничества в различных сферах. В этом контексте министр иностранных дел Арцаха подчеркнул важность повышения уровня вовлеченности НКР в международные процессы как одного из залогов стабильности в регионе. В тот же день министр иностранных дел НКР встретился в Ереване с министром иностранных дел Армении Эдуардом Налбандяном. Главы МИД двух армянских республик в контексте достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей обсудили вопросы, касающиеся процесса урегулирования карабахской проблемы. Собеседники обменялись также мнениями вокруг региональных процессов. Карен Мирзоян и Эдуард Налбандян затронули также вопросы взаимодействия возглавляемых ими ведомств. Министр иностранных дел НКР провел также встречу в Ереване со специальным представителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Гербертом Зальбером. Как передает пресс-служба МИД НКР, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся отношений Арцаха с Евросоюзом. Карен Мирзоян подчеркнул готовность властей НКР развивать сотрудничество с ЕС по всем направлениям, включая укрепление демократических институтов в Арцахе, и вновь подтвердил приглашение Герберту Зальберу посетить НКР в рамках своего мандата. Была также обсуждена ситуация, сложившаяся в процессе мирного решения карабахского конфликта. В этом контексте стороны отметили важность усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленных на создание условий для возобновления переговоров, и в частности подчеркнули необходимость реализации договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге. Ушедшая неделя запомнилась арцахцам нехарактерным для октября похолоданием. В чем причина этих холодов и сохранятся ли они на наступившей неделе? Прогноз начальника гидрометцентра НКР Игоря Арутюняна. С 15 по 18 октября на территории Арцаха наблюдалось резкое понижение температуры, а также большие осадки в виде снега и проливных дождей. Все это произошло из-за проникновения на территорию Арцаха холодного арктического циклона, пришедшего к нам с Урала. Арктический фронт – это огромная пограничная зона между арктическими воздушными массами и воздушными массами умеренных широт. Существует несколько воздушных фронтов. Чаще всего они формируются к северу от Европы и на севере Северной Америки, а из них, в свою очередь, формируются циклоны. 18 октября в Шуше наблюдалась температура ниже 2 градусов мороза, а также выпал снег высотой 3 сантиметра. Такая погода в октябре в Арцахе не редкость. Мы также наблюдали ее в 99-м, в 2004-м, а также в 14-м годах. Начиная с 24 числа, мы будем наблюдать опять возвращение холодного арктического циклона. Температура опустится ночью до -2-3 градусов мороза, днем 0-4 градуса тепла, а также возможны снегопады и метели. Также будут наблюдаться туман и плохая видимость на дорогах. И о погоде во вторник, 25 октября. На территории НКР ожидается облачная погода, дождь, снег. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха составит ночью 0 плюс 3, днем 0 плюс 5 градусов. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.